Глава 10. Хлопоты. Следующие две недели я посвятил вопросам размещения и обеспечения кандидатов в гусары. Добрый гном за это время выезжали на патрулирование и занимались сербами. Добрый учил их стрелять, они учили его джигитовке, заниматься с саблей доброму смысла не было. В качестве холодного оружия ему лучше бы подошла двуручная секира или боевой молот, а гному сабля, что называется, зашла. Я тоже по мере возможности присоединялся к занятиям. По истечении первой недели к занятиям начали присоединяться гусары из 16-й роты, что меня очень порадовало. Чем больше будет подготовленных бойцов в Луганском, тем больше вероятность пережить набег. На следующее утро после прибытия я объявил ректорам, что две недели испытательный срок. Кто не справится, отправится обратно без выходного пособия. Кандидаты на их места уже дожидаются. Для размещения казармы определил участок в конце деревни. Заморачиваться строительством отдельных домов не было ни времени, ни смысла. Мне не нужны поселенцы, мне нужны солдаты. Со старостой решили, что он ставит их на довольствие и помогает со строительством казармы и домов для новых хуторян, а также до начала уборочной помогает в строительстве укреплений. Я же снижаю ренту до 100 рублей. Староста с радостью согласился. Девок на хуторе было много, а с мужиками проблемы. А я ему сразу десяток подогнал. Я, в свою очередь, получу у командира полка по 12 рублей за рекрута, итого 240 рублей. По рублю выдам им на руки, рубль пойдет на оборудование казармы, а 10 рублей пойдет в оплату части долга за лошадь с седлом. Значит, 200 рублей мне в бюджет. Нужно, правда, еще докупить пистолетов и ружей, и желательно пушку. Но это пока подождет. На первое время имеющегося оружия хватит на боевую подготовку для выездов на патрулирование, а месяца через два, по окончании курса молодого бойца, гусары получат торжественные обстановки, личное оружие. Что же касается лошадей, то, пообщавшись на базаре в Бахмуте с барышниками, я понял, что разброс цен на них был космическим, примерно как на автомобиле в 21 веке. От 100 тысяч за убитые «Жигули» до десятков миллионов за люксовые тачки. Лошаденку для работы можно купить за 5 рублей. Армейская лошадь рядового гусара стоила до 20 рублей, а жеребцы голштинской породы для кирасиров стоили от 50 рублей для рядового до 100-150 рублей для офицера. Через 3 дня после поездки на базар доставили заказанный лес. Саманную казарму с соломенной крышей всем хутором построили за неделю. Стены, конечно, еще сырые, но за лето просохнет и будет нормальное жилье. За следующую неделю прикрыли шанец небольшим рвом, подняли вал и усилили его кольями, а также вырыли пару землянок и организовали на шанце дежурство. Теперь можно было не опасаться, что особо резвый нагаец заскочит внутрь прямо на лошади. Назначенное портным время мы второй раз приехали в Бахмут. Мундиры подошли отлично, все-таки привычная для портного одежда. А с полевой формой пришлось немного помучиться. Требуемые нами изменения, в том числе придуманные после заказа прототипа, вносили сразу на месте. В итоге получился гибрид полевой формы с разгрузкой, отражающей особенности вооружений гусара, 2 пистолета и сабля. Кобуры в это время еще не придумали, и пистолеты держали за поясом, но мы не стали придумывать кобуры. 2 пистолета, 2 кобуры по бокам, но стрелять с 2 рук могут только я, добрый, и, может быть, еще пара человек в этом мире. Обычным бойцам это не подойдет. Поэтому верхняя часть была в виде боевой рубахи без пуговиц. На левой стороне, но у груди, под углом нашиты 2 узких кармана для пистолетов. Один под другим. Для стрельбы правой рукой на правой стороне груди 2 вертикальных кармана для пороха и пуль. Сделали еще по 2 кармана на рукавах и бедрах, усиленную седалищную зону, колени и локти. С головными уборами заморачиваться не стали, проще повязать косынку. Пошить 45 комплектов из конопляной холстины желтоватого цвета сторговались за 30 рублей. а камуфляж из нее сделаем сами. Учитывая, что точные сроки изготовления портной назвать не мог, я сразу заплатил всю сумму и, взяв с него расписку, сказал по готовности привезти все в Луганское. В синие мундиры переоделись на месте и в Луганскую приехали как настоящие бахмутские гусары. Решив, что первоочередные задачи в целом выполнены, я собрался наведаться в Серебрянку к командиру полка. Милошевич под моим руководством подготовил именной список рекрутов и письменный отчет о стычке со степняками и проделанной работе, и двинули в Серебрянку. Поехали, как всегда, вчетвером. В полку нас встретили радушно. Корнет Стоянович, встреченный нами у штаба, очень обрадовался и пригласил остановиться у него дома. Полковник Деприрадович тоже был радушен, благодарил за спасение Стояновича со спутником. Моим докладом также остался весьма доволен, рекрутов оформили приказом без вопросов. В этот же приказ я включил и Архипа, 12 рублей лишними не будут. Денщики и офицеры всегда числились рядовыми в их полках, а мы чем хуже. Задал я вопрос про пушку и полковнику, обосновав ее необходимость тем, что на базаре в Бахмуте ходят слухи о большом набеге Орды этой зимой. Он пообещал навести справки в Изюмском полку, где командиром был его давний знакомый. Пушка была нам нужна в двух качествах. Первое – для применения по назначению. Все же в этом мире нет пока лучшего средства против кавалерии, чем артиллерия. Ядрами можно вести огонь до полукилометра, а картечью метров на 300. Да и вообще опыт первой и второй Черноморской показал, что артиллерия была, есть и будет богом войны. А во-вторых, если придется применить пулеметы против кавалерии, пушка будет отличным прикрытием того, как мы смогли положить столько народу. Порешав все вопросы в полку, переночевали у Стояновича и с утра двинули домой. По дороге устроили мозговой штурм на тему, как будем прогрессорствовать и что для этого нужно. Наличие действующих образцов стрелкового оружия давало теоретически возможность миновать этапы конструирования на коленке по памяти и детских болезней на раз-два. Но современное состояние средств производства не позволяло приступить к производству оружия от слова совсем. Несмотря уже про отсутствие необходимых материалов, та же картина и с боеприпасами. Если мне не изменяет память, то в прошлом мире промышленная революция в Европе должна была начаться в конце этого века лет через 10. Поэтому отложим этот вопрос на перспективу. Самыми перспективными были две темы. Первая – это бездымный порох, дававший возможность повысить боевые характеристики существующего оружия. И вторая, вытекающая из первой – реактивная система залпового огня. Наличие гнома, повернутого на ракетах, делало эти темы вполне реализуемыми. За время дороги гном прочитал нам целую лекцию про историю развития ракетного оружия и пороха в прошлом мире. По словам гнома, самое первое упоминание применения ракетного оружия относилось аж к XVI веку. Корейцы применяли изделие хвахча, огненная повозка, против японцев. Занимательная у них там история взаимоотношений, прямо как у нас с турками. В XVIII веке ракетные установки применялись войсками индийского княжества Майсур против английских колонизаторов и вполне себе успешно. Получив негативный опыт потерь от ракетного оружия, англичане на основе трофейных майсурских систем сделали свою систему генерала Конгрева. В дальнейшем ракеты системы Конгрева копировали в разных странах. Отличительной особенностью ракет Конгрева была система стабилизации за счет длинного шеста. В середине XIX века британец Хейл предложил новую систему стабилизации ракет в полете за счет вращения. Отказ от шеста сделал ракеты намного короче и удобнее в обращении. Таким образом, будем считать, что ракетное оружие уже существует в этом мире, а гном выведет его в перспективе на недосягаемый доселе уровень. Про бездымный порох гном сказал, что сделать его не проблема. Серную и азотную кислоту люди знали уже достаточно давно. С целлюлозой проблем тоже нет. Главной проблемой, длительное время мешавшей изобретению бездымного пороха, по словам гнома, было, как всегда, непонимание того, что нужно изобрести. Ведь в большинстве случаев такого рода вещества получались случайно, как, например, пенициллин или тефлон. У гнома же имеется преимущество – детальное знание теории процесса и немалый, по его словам, практический опыт изготовления пороха в кустарных условиях, ведь самодельными ракетами он занимался с детства. Проблемой может стать только отсутствие специальных емкостей для кислот. Но, думаю, в Харькове, являвшемся центром харьковского наместничества, все, что необходимо, найдется. Вопрос только в деньгах, а их у нас, после получения содержания на рекрутов, было 477 рублей. Вполне неплохо.